уже миролюбиво сказал Привалов и плюхнулся на вытертую скамеечку. Потом хозяйским жестом указал на противоположную и мне. Он во всех обстоятельствах чувствовал себя хозяином. «Вы были с Пашей. Расскажите, как все произошло». Наверное, такое желание Привалова было вполне закономерным, но странность мизансцены, а более того, именно хозяйская его повадка, даже в определении темы разговора, покоробили меня. А если мне неприятно говорить о том, как все произошло? Привалова это не занимало. Пришлось кратко и невыразительно рассказать про вихрь, китов, про Деткова и ураган. Впрочем, Привалов не оценил моей терпимости. «Ну, это я все знаю», — китобойщик рассказывал. И через паузу прибавил с грустной досадой. «Паша, как всегда, жертва неадекватности жизни». «Что вы имеете в виду?» Мне стало обидно за Пашку, что бы не имел в виду Привалов. «Впрочем, это у вас цеховое. У Паши только особенно все было оснащено иллюзиями и наивной доверчивостью. А так-то это цеховое. Издержки ремесла журналистского цеха». «Чем же не угодил вам цех?» «Вы все придумываете себе некие реалии, псевдодействительность и пускаетесь в битвы со злом и во имя добра, делая вид, что действительность взаправдошняя, и добро и зло вовсе не определены для вас идеологами ЦК КПСС, а выстраданы вами, сердечными, лично. Недаром у Пал Палыча и девиз имеется. Все положительное в нашей жизни нужно рассматривать и показывать через увеличительное стекло. Так же, как недостатки противника. И вам не приходит в голову, что, скажем, то же зло может быть для нас и личным? Это вы о своем пресловутом фашизме? Я знаю, что для вас это и личный вопрос. Но тем ужаснее, что даже в таком случае вы все равно филиппики и сетования свои произносите, не выходя за отведенные вам свыше пределы. Я не совсем поняла смысл произнесенного Приваловым, так как сразу испугалась сообщения о том, что он знает. Что он знает о Мемосе? Кто рассказал ему? Мои ребята? Но что им известно? Только догадки. Не было охоты продолжать, и я сказала резко. Я пишу то, что думаю, во что верю. И мне непонятно, почему вы тогда у Влада сказали, что это надувание щек по причине мировой скорби. Для меня фашизм не некая псевдодействительность. Это реальность, в которой все решает только кровь и нетерпимость. Лукавите? Опять лукавите. Да, кровь и нетерпимость. Для меня лично нетерпимость страшнее крови. Прежде всего, нетерпимость к возможности какого-то самостоятельного мышления. Однако, не где-то за 3-9 земель, а везде и в своем государстве в том числе. А ваши хлопоты о дальних призраках. Да и о них-то вы имеете право говорить только положительные. Нетерпимость, а расовая нетерпимость, краеугольный камень фашизма. Что-то эту тему вы обходите, а почему? Да потому что в таком случае надо говорить об антисемитизме. Но В нашем родном государстве тема эта запретная.